Я кивнул на долину, где мы совсем недавно оборонялись. Остается третий вариант. Вкинуть в первые ярусы минимум, чтобы за их взятие мы получили Сгулькин нос. И это оптимальная тактика для царевны. Штурмующие берут ослабленные ярусы и получают минимум ресурсов, зато ложное чувство превосходства. А когда на шестом уровне сталкиваются с повышением сложности, многие лично вступают в бой, уверенные, что справятся. Ведь у них в голове уже есть ощущение, что они поняли закономерность. Но это обманная закономерность, и в конце идет максимально резкое усиление защиты, к которому они не готовы. В итоге Элора получает не только победу, но и рабов. Ну ладно, чего дальше? Пожевав губами и не найдя, что ответить, кивнул слесарь. Он отлично держал эмоции в узде. Если заранее разгадать эту идеальную тактику, против нее есть козырь. Какой? Затаив дыхание, спросил Алекс. Сразу готовиться к битве за седьмой ярус, я сжал и поднял кулак. Она будет решающей, а остальные только разогрев. Какой там символ? Солнце сверху вниз светит лучами. Мощно так светит. И какая особенность может быть у яруса с таким символом? Что Элоре будут видны все наши тайны, способности и т.д. Предположил маг. Да, просвечивающий взор солнца, есть такой архетип в магии света. Ну и, ясное дело, будет жечь печь, хмыкнул Петрович. Испепеляющий поток. Значит, лучший способ взять седьмой уровень, не вкладываться в существ со стелсом и скрытыми способностями, тайной магией, и призвать бойцов, иммунных к ослеплению, жару и огню. Лады, купим кристальных кобальдов, кивнул сантехник, он имел в виду танков, которые доставили мне хлопот на мосту. Слепые, каменные, к жару равнодушны и бьют больно. Самые крутаны даже сигают, как из катапульты, метров на 50. Только деньжат стоят. Но к седьмому ярусу у нас будет больше ресурсов. Нет, возразил я, их нужно купить сразу, на первом. Так они до седьмого не оптимальны. Петрович опешил от моей тупости и поторопился объяснить. На четвертом, скорее всего, ямы, тяжелые каменные бойцы провалятся. А на пятом то ли река, то ли болото, как они там пройдут, верно. Но юнит, который был в штурме даже формально, растет в крутости. Таковы правила. Наши бойцы могут даже с места не двинуться, а если ярус взят, они станут круче. Хитро, сантехник прикусил язык. Яр, но купить бойцов и на вырост, и на реальный штурм нам точно денег не хватит. Всплеснул руками Алекс. Поэтому нам нужно с самого начала войти в штурм и биться самим, сказал я жестко. Мы будем брать первые этажи сами, а кристалносцев держать позади и защищать. Тогда от яруса к ярусу они будут крутить, и к седьмому уровню придет уже отряд непобедимых танков, которым солнечная вершина не сможет сделать вообще ничего. Тогда мы легко выиграем главную битву. Петрович смотрел на меня в легком шоке, Алекс с открытым ртом. Сначала кричишь, что принцесса заманивает лично драться и умный на ее шашни не поддастся, хмыкнул сантехник. А потом предлагаешь сразу туда идти вместо солдат, вместе с солдатами. Выжившие на каждом уровне бойцы сохраняются и растут. Чем дольше ярусов мы сможем одолеть сами, тем меньше наших бойцов погибнет и тем больше придет на вершину шпиля в максимально крутой форме. Это идеальная тактика, и мы ее применим. А ты голова, бросил Петрович, и мне показалось, что это его сильнее напрягает, чем радует. Зато Алекс восхищенно рассмеялся и с готовностью кивнул. Дело за малым. Самим пережить первые три уровня. И он был совершенно прав. Оставалось последнее. Петрович, хочу кастануть на тебя кое-что полезное. Не сопротивляйся. Кастануть? Переспросил он с застывшей полуулыбкой. Ты у нас разве не воин? Воин, спокойно соврал я. Но есть стихийная сила для взаимодействия в бою. Ну кастани, шеф. Кивнул он. Кастани, вы применили достижение. Толмачи, плюс один к интеллекту и установлена прямая связь с несопротивляющимся субъектом на одни сутки. Замри и слушай, подумал я слесарю прямо в голову. Не выдавай, что у нас теперь телепатическая связь. Алекс работает на Элору и в худший момент ударит нам в спину. Поэтому настоящий план. Крупинки синего песка досыпались, по часам прошел мощный энергетический отблеск, и створки врат с грохотом дрогнули, начав растворяться. Штурм хрустального шпиля начат. Вы должны уложиться в один час, и в случае успеха, чем меньше времени потрачено на штурм, тем выше будет награда. Выжившие претенденты разделят награду. Удачи! Система снова намекала участникам на возможность ударить друг другу в спину и забрать все призы самому. А если такое ПВП разрешено правилами игры, Алара однозначно этим воспользуется. Вернее, уже воспользовалась, если я угадал. По широкой мраморной лестнице мы взбежали на первый ярус. Это была ровная пустая арена размером с половину стадиона. Кольцом вокруг шло возвышение, а высоко над нами проходила обратная лестница, ведущая на второй уровень. Мы стояли на кольце, а воинов должны были призывать прямо на арену. Алара ждала у лестницы. В предыдущий раз мы встречались с голограммой, а теперь она была рядом по-настоящему. Такая живая, зашелестела тончайшим платьем, под которым легко угадывалась обнаженная фигура, поправила длинные шелковые волосы, источая умопомрачительный аромат духов. «Добро пожаловать, мальчики», — улыбнулась Алара. Я заждалась. Алекс от ее близости пошел пятнами, как карпаччо из свеклы с моцареллой. Бордовое, белое, бордовое, белое. Все во внешности царевны дразнило. Даже мне, человеку женатому и любящему, хотелось сорвать с нее платье. Нет, спасибо. Может, в другой жизни, в другом жанре, и уж точно не сейчас. А вот Петровичу было пофигу. Он шмыгнул носом и украдкой оценивал стоимость ее украшений. Ярусы, хрупкость, цель, захватить управляющую платформу. Фаза призыва войск и покупок улучшений. Ваши ресурсы. Стоим за 100 вранов. На платформе посреди арены стояли два узких сверкающих гранями хрустальных голема, которых окружала толпа проворных стеклянно-металлических псов. То были творения шпиля, которых спроектировал сам Виларий. Их металлические каркасы со множеством изящных завитков, заполненные хрустальными частями, казались воплощением эстетики. Уничтожать такую красоту было психологически сложно. Ты сходу ощущал себя варваром-захватчиком, а врага – народом прекрасных защитников, которые сражаются за правое дело, угу, и превращают проигравших в рабов. У големов вместо кулаков были граненые призмы. Похоже, их главная функция – не сражаться вплотную, а стрелять издалека. Что ж, расклад ясен. Я вызвал меню призыва мобов и жахнул все энзы на кристалносцев. Получилось 6 слепых танков, способных упорно переть к цели, игнорируя более половину дамага. Пока первого уровня, а уже неплохие. Да, тупые и медленные, но посмотрим, как будут улучшаться. К прохождению данного яруса они были не оптимальны, но замысел и состоял в том, что танки будут идти в самом конце и в драку полезут лишь в крайнем случае. Минутку, а это что? Внизу меню найма мобов стояла кнопка «Долг». Вы можете купить бойцов с превышением текущего бюджета в долг, в счет энзов, которые получите за победу на следующем ярусе, но за 150% цены, поясняла система. Решение пришло моментально, я взял максимальный возможный долг, на 3 яруса вперед, и купил целую орду мобов. 8 штурмовых каменных схаров, 5 стимфалийских друт с остальными перьями, 2 батареи стрелковых бобовых големов, 4 прибрежных аквиз, худых, покрытых ракушками и водорослями существ, которые владели магией шторма, то есть воздуха и воды, могли делать ускорение, сыпать электрическими разрядами, слабо исцелять, ставить воздушные щиты и развеивать магию. Все в одном флаконе. В итоге у нас уже в самом начале собралась полная база. Кобальды-танки, схарофизические дамагеры, друды на полете, стрелки и маги-универсалы. Не хватало стелсеров и манипуляторов, но все сразу не купишь, а классический костяк армии готов. Я специально выбирал мобов средней или низкой стоимости, чтобы их покупка в 1,5 раза дороже не особо сказалась на нашей итоговой экономике. Ибо начальные ресурсы всегда минимальны и их не жалко, а вот то, что все эти мобы к вершине шпиля вырастут на максимально возможные плюс 6 уровней, было очень круто. В нашей маленькой армии было аж 25 существ, и я потратил 75 вранов на заклинание иллюзий к каждому из них. Куча стартовых денег только на то, чтобы укрыть от Алары истинную сущность нанятых войск и заменить их на гиеноглавых. Стая щетинистых мародеров рычала, фыркала и воняла так убедительно, что даже я не смог отыскать в них признаки иллюзии. Летающие стимфалийские друды получили приказ идти ножками по полу, а то было бы крайне феерично спрятать крылатых бойцов под иллюзией, а потом наблюдать, как гиеноглавые реют в воздухе. «Ну ты рисковый», — мысленно возмутился Петрович, — но помешать мне он в любом случае не мог. Почти все ресурсы уже потрачены. Такой напористый, сверкнув глазами, заметила Элора, увидев размер закупки в долг. «Хочешь все и сразу? Я за разумные инвестиции». «В гиен?» – засмеялась она. «Вот доберутся до тебя и укусят за бочок. Жду с нетерпением», – сказала она, глядя мне в глаза. «Ну чистые изумруды, загляденье. «Хватит с ней припираться, начинай штурм», — крякнул Петрович. «Время уходит». Он очень хотел максимально крутую награду. «Вперед», — скомандовал я и спрыгнул на арену. «Вы подтверждаете готовность лично вступить в бой? В случае согласия вы уже не сможете покинуть штурмовую группу. Внимание! На вас не будет распространяться восстановление жизни, расходников и способностей на каждом ярусе, действующие на мобов. В случае окончательной гибели вы потеряете статус восходящего башни и станете собственностью Элары Сияющей. Подтверждаю, подтверждаю». Я оглянулся на Элару снизу вверх. Глаза девчонки искрились радостью с осознанием своего превосходства. Еще бы, раскрутила дураков лично махнуть в бой. Уже скоро они падут на вершине и пополнит ее растущую армию теней, а этого наглеца она примерно накажет. Улыбка царевны померкла в момент, когда мы двинулись вперед. Ведь, став бойцом, я не потерял способность управлять армией через интерфейс, поэтому мы шли в четком порядке. Трое людей спереди, а за ними, с отрывом метров в 10, все остальные. Увидев это, умненькая Элара поняла мою задумку. Драться на первых ярусах самим, закупив как можно больше мобов, чтобы они остались невредимы и росли в крутости с каждым ярусом. А царевна поставила на первые этажи минимальные силы, чтобы дать нам минимальный приток ресурсов. В итоге ее идеальная тактика сыграла на руку моей, и поменять защиту Элара уже не могла. Она осознала, что на старте ее жестко переиграли. Замешательство, испуг мелькнули на лице царевны, затем гнев, классическое «да что этот выскочка себе позволяет». Дальнейших метаморфоз я не видел. Высокие големы соединили призмы своих рук, вспыхнули выстрелы по ближайшим целям. Нам. Псы разделились на три стайки. Две трети соскочили с платформы и разошлись направо и налево, чтобы атаковать со спины, когда мы будем взбираться, а последняя треть осталась на платформе, мешать нам взбираться и связать боем. Вполне грамотный план боя, молодец, Алара. Петрович легко увернулся от летящего заряда. Странно, что он пока ни разу не прибег к водной магии. Так, может, он вовсе и не маг воды? Ловкость у ворота скорее намекала, что он ловкач ассасин. Ну да, стихии воды, вот и может вырастить из ладони сосульку прямо в ухо врагу. Кажется, в американских РПГ-системах такие роги назывались эвизивы, то есть уклончивые и адаптивные. Это подходило к Петровичу с его легким вайбом маньяка-убийцы, который всю жизнь подавлял свою темную сторону и внезапно нашел ей выход в башню. Все это мелькнуло в голове за секунды. Я обнулил летящий заряд и получил в правую руку пригоршню соларной энергии, аурис плюс огонь. Всего три энза, защитники первого яруса и правда слабы. Вот и хорошо. Мы бежали вперед под обстрелом, стая щетинистых гнолли топала позади, не вмешиваясь. Ведь заклинание иллюзий действовало до первого активного удара по врагу, и я хотел сохранить его максимально надолго, лишив Алару возможности планировать битву на финальном этаже с учетом нашего войска. Поэтому у наших мобов был приказ не вмешиваться. «Алекс, бей по псам». Маг даже не стал спрашивать, почему не по големам. Видимо, мой авторитет в глазах парня достиг отметки доверия. А причина была проста. Сейчас мы подбежим ближе и станем для големов невидимы. Нас перекроет край платформы и собственные псы-защитники. Големы переключат стрельбу на наших мобов, которые переживут их дамаг, а при успешном захвате яруса всех мобов восстановит как новых. Главное, чтобы они выжили, а немного потреплет, пофигу. Алекс на бегу выпустил три ледяных стрелы, и каждая из них расколола стеклянную собачку. Одна лопнула в дребезги, а две конкретно треснули и сильно захромали. Я не обнулил один выстрел, он врезался в грудь и обжег на один хит, большинство урона поглотил броник и жаропрочный костюм. Петрович метнул пару тяжелых метательных ножей, ну точно рога ассасин, бдыщ, бдыщ, прекрасное зрелище разлетающихся стеклянных морд. Этот ярус назывался «Хрупкость», и стеклянные защитники подтверждали название. Я выпустил из посоха звездочки огня и Нокса, обе нашли свои цели. Впрочем, даже покалеченные собачки продолжали сражаться, нечувствительные к боли, в отличие от живых. Но при достижении 12 дамага они превращались в груду осколков, а лично я каждой атакой сносил как минимум вдвое больше. Платформа была уже рядом, псы с мелодичным звуком, заменявшим им рычание, набросились на нас. Я срубил двух псов в прыжке мечом и посохом, физические удары крошили их хорошо. При этом стекло разлеталось и ранило нас, но конкретно мне было пофигу, защиты 4+ хватало, чтобы осколки не причиняли вреда. А Петрович и Алекс остались позади и били с расстояния. Маг кастовал ледяные стрелы, а Рога швырялся ножами. Интересно, сколько ножей у него в инвентаре и когда закончится. Впрочем, бой прервется раньше, половина псов уже полегла. Тактика атаковать с боков и связать боем провалилась, ибо пока собаки атаковали меня, Алекс с Петровичем удобно били им в спину. А я с тотальным превосходством по скиллу увернулся от всех атак и круговыми ударами крушил по две псины сразу. Наши бойцы не двигались, хотя две батареи бобометов на всякий случай развернулись и были готовы обрушить на врага град сердитых фасолин. Звучит смешно, но ровно до момента, пока не получишь зарядом сырой фасоли на скорости 20 метров в секунду в лицо. После этого смеяться физически не сможешь. Но пока наши юниты молча принимали обстрел големов и не атаковали. Дзыньк, кланк, раздавалось, когда разряды достигали цели. Я дал приказ передним существам ротироваться, отступая и прячась за спины тех, кто еще не поврежден. Пусть и без того слабый дамаг рассеется по всей группе в 25 бойцов, в итоге ни один не будет даже ранен. Вокруг стоял кромешный звон. Секунды спустя стеклянных псов осталось всего четверо. Пол вокруг усеяли осколки, двигаться стало небезопасно. Была в их хрупкости и своя выгода. Если восходящему в ногу вопьется хороший стеклянный кусок, дальнейшее покорение шпиля утратит всякий романтизм. «Молодец, Алара», — в очередной раз подумал я, дивясь мелкой продуманности жестокой девчонки. К счастью, общая стратегия царевны была уязвима. Я вспрыгнул на платформу, получил удар металлической лапы с кристальными когтями в плечо, два хита, 77-80, мощным взмахом посоха разворотил одну собаку, ударом ноги сбросил с платформы вторую. Она рухнула и разбилась о пол, отличное сочетание защитников и окружения, молодец, Алара. Впрочем, она явно сделала это осознанно, как часть создания эйфории от легкой победы на первых ярусах. Алекс и Петрович расправились с последними псами внизу, а я подрубил ноги первому голему и с эстетическим наслаждением смотрел, как красиво он падает и разлетается в дребезги. Второй ударил в меня двойным разрядом, но нульдар пересилил и впитал соларные энзы, всего их стало уже 18, хороший запас, пригодится. Я уклонился от хука призмой в лицо, гляди-ка, в стрелке пробудилась программа ближнего боя. На автомате отсек ему руку, и это было моей первой, но в потенциале очень неприятной ошибкой. Острый торчащий кусок едва не вонзился мне в шею, такой мог и убить. Едва успел увернуться, все внутри сжалось, так глупо проиграть в самом начале, на простейшем уровне. Конечно, нифига бы я не проиграл, но ценные ресурсы пришлось бы тратить. Злой на себя, я врезался в голема плечом и столкнул платформы. Бдыш, его осколки густо усеяли, а затем моргнули и исчезли. Цель достигнута, ярус и захвачен. Ваши выжившие мобы получают плюс 1 ступень развития. Награда. Плюс 200 энзов, потраченные ранее на покупку войск в долг, плюс 200 вранов. Время прохождения яруса. 1 минута 39 секунд. Общее время 2.58, 2.59. Очень хороший старт, воскликнул довольный Алекс. Двигаем дальше, буркнул Петрович и рысцой побежал к лестнице. На втором уровне нас ждали две хрустальных пушки в тонких золотых завитках. Прямо произведение искусства, а на маленькой платформе сверкала знакомая хрустальная чаша, и все, больше ничего, никаких защитников. ХММ, тут явно скрыт подвох. Ярус 2, нестабильность. Цель, уничтожить чашу. Фаза призыва войск и покупок улучшений. Ваши ресурсы, 0 линзов 225 вранов. Символ уровня, круг с двумя стрелками вверх и вниз. Раньше я подумал, что это могут быть скрытые в полу и в потолке копья, которые бьют по идущим, как в фильмах про Индиану Джонса. Но потолок оказался очень высокий, да и в целом размеры залов ого-го, так что идея с копьями теперь казалась глупой. Однако в сочетании с названием яруса нестабильности у меня появилась идея, в чем подвох. «Стоим, не двигаемся», — воскликнул я и отдал приказ одному мобу. Щетинистый гиеноглав выдвинулся из общего строя, оглядываясь вокруг, и с опаской потрусил вперед. Это оказалось верным решением. Как только он пересек невидимую черту, произошли сразу два события. Во-первых, пушки с мелодичным звоном ожили и задрали дуло, будут стрелять вверх. Во-вторых, пройдя шагов 5, наш боец нелепо перевернулся и воспарил в воздухе, начав падать вверх. Ну точно, нестабильная гравитация. Не зря подсознание подсунуло историю про упавший летающий корабль. Пересеки эту невидимую черту наши бойцы, они бы свалились вверх, чтобы разбиться о потолок. К счастью, псобловец весьма бодро и резво чувствовал себя в воздухе. Он спокойно развернулся и поплыл животом вверх, взмахивая руками, к чаше. Глаза Элары округлились, ведь она не знала, что я направил на разведку крылатую друду, и та спокойно летела в обратной гравитации, просто перевернувшись спиной вниз. Пушки явно ждали, когда в уязвимую зону войдет хотя бы половина врагов, но если они станут бездействовать, моя стимфалийская друда через 30 секунд беспрепятственно долетит до чаши и мы пройдем ярус. Поэтому пушки, помедлив, начали стрелять. С красивым звоном из их жерла вырывались острые хрустальные шары с шипами, напоминавшие звезды. Не самая очевидная форма для пушечных ядер, но секунду спустя мы поняли, почему. Они ушли вверх, ударились о потолок и разбились на сотни осколков, которые разметала силой удара, и которые практически ожили и начали носиться по всему залу, угрожая острыми гранями изрешетить нашего единственного бойца. Оказывается, весь зал был, словно невидимое лоскутное полотно, поделен на неровные зоны с разной тяжестью. Где-то царила невесомость, где-то обратная гравитация, где-то тяжесть сильнее обычного, а в других местах любой проходящий предмет получал ускорение, и так далее. В итоге осколки носило из стороны в сторону, часть ускорялись, другие врезались в стены или полы и разбивались на более мелкие, пушки сделали новый залп. В итоге через десяток секунд все пространство зала было заполнено мелкой и крупной стеклянной бурей. Красиво и смертельно, я бы туда не сунулся, такое даже в глухо закрытом шлеме с забралом опасно, он же все равно не герметичный, забьется во все отверстия хрустальная крошка и пыль, мучительно умрешь, разодрав себе легкие. Я раз поморщился, снова удивляясь жестокости Элары. Одно дело, просто убить наступающих врагов, а другое, таким неприятным способом. Он многое говорит о натуре, и натура у этой красавицы поистине гнилая. «И как такое пройти?» — крякнул Петрович. «Уже никак», — спокойно ответил я, отдав приказ нашим аквиссам-воздушницам. «Уже, по сути, прошли», — и кивнул на смешно крутящегося в воздухе одинокого гиена. Друда ловко лавировала в лабиринте аномальных кусков пространства, по движению воздуха чувствуя, где зоны тяжести, и огибая их, а остальные ей были не во вред, а даже на пользу. При этом хрустальная буря была ей почти безвредна, ведь она не просто так обладала металлизированными перьями. Друда уклонялась от крупных осколков, а мелкие ей были нипочем. Идеальный боец для прохождения этого яруса. Аквиссы по моему приказу скастовали на нее воздушный плащ и ускорение, тем самым еще лучше защитив от осколков и позволив Друде добраться до чаши за считанные десятки секунд. Пушки к тому моменту выстрелили по 5 раз, и зал превратился в невообразимый калейдоскоп мелькающего стекла. Воистину нестабильность. Интересно, зачем ярусам дали эти поэтичные названия, должен же в них быть смысл. Класс, ухмыльнулся Алекс, когда одинокая друда в личине неуклюжего гиеноглавца спикировала на чашу и раздолбала ее градом металлических перьев. Вот тут с нее, к сожалению, спала личина, и Элара наконец увидела, кто это был. Царевна смотрела на все это, прикусив язык. Оскорблять нас ей больше не требовалось, поэтому царевна сосредоточилась на изучении нашей тактики. Было видно, как сильно ее беспокоит продуманность наших действий и то, как легко нам удалось разгадать и пройти оба первых уровня. Элара нервничала. До сих пор ей противостояли люди с меньшим опытом, которые совершали больше ошибок, а главное, раньше она ничем не рисковала, а сегодня на кону стояли не только наши жизни, но и ее. И как бы девчонка ни старалась выглядеть властной и презрительной, улыбаться побледневшими губами, было видно, что ей не по себе. И хорошо, сядет на измену, совершит какую-нибудь глупость. Цель достигнута, ярус 2 захвачен. Ваши выжившие мобы получают +1 ступень развития. Награда. +300 энзов, потраченные ранее на покупку войск в долг, +300 вранов. Время прохождения яруса. 59 секунд. Общее время 4:46. 4:47. Я отметил, как покрутились хоры. Хиты уже удвоились, дамаг вырос в 1,5 раза, а скорость, и без того высокая, увеличилась на 20%, еще пара уровней, и они будут нестись как монстры в кино, которых снимают ускоренной съемкой. У аквисс на каждой ступени открывались новые заклинания, быстро глянул на ходу, чтобы знать. О, совместный вызов мощной молнии за минуту каста всех 4, интересно. Идем дальше. Глава 10. Смыслы войны. В 3-м зале, немного меньшего размера, Пол и стены были не гладкие, а все усеяны плотным покровом торчащих шипов. Попробуй пройди. В конце растянулась широкая ровная платформа, на которой стояли защитники. Полдюжины угрюмых серых демонов, мощных и мускулистых, но безоружных, со спиленными рогами и полностью белыми, слепыми глазами. Они выглядели одновременно типично и нетипично для демонов, будто обезвреженные. Очень странно. Зал с шипами вообще производил ненормальное впечатление. Символ этого уровня – круг, заполненный косыми росчерками, и мы решили, что это будет ливень из стрел. Но подобное только что было, и осколки в гравитационной аномалии смотрелись куда круче, чем просто град стрел. Нет, защита не будет повторяться, но что тогда означает короткая пунктирная штриховка? Уровень назывался «Ярость», а в серых демонах не было ничего яростного. Внимание! Каждые 3 минуты начальный отряд защитников удваивается. Фига себе! Петрович и Алекс разом напряглись и были готовы ринуться в бой, ибо черт знает, сколько мы будем преодолевать шипастую поверхность, в каком состоянии доберемся до конца зала и сколько времени останется на бой. Ситуация склоняла к принятию торопливых, поспешных решений. Секунду. Я раскидал каскад окон интерфейса с описаниями усилений, которые могут нам помочь. Ведь на счету уже 525 монет, самое время их тратить. Полет, Алекс думал так же и сразу отыскал очевидный вариант решения проблемы. На 1 минуту, по 50 на персону. Берем, если сражаться втроем, то 150 вранов, но справимся ли мы трое с шестеркой серых демонов? Их усмиренный облик был явным подвохом, а на полет всем мобам денег даже близко не хватит, а бобометы отсюда не достреливали до цели. Берем. Я купил 3 полета, приказал стимфолийцам следовать за нами, а остальным пробираться по шипам пешком. Ведь, по моей логике, 3-й уровень тоже должен быть на минималке. Верно, мы на бреющем полете метнулись вперед и за полминуты преодолели расстояние до платформы. Я приказал одной из груд пролететь первой и окатить демонов градом перьев клинков. Ошибка. Тусклый град прошелся по серым фигурам, задев 3, сняв какие-то хиты, и они изменились. Малейший дамаг по усмиренному демону пробуждал его. Мощные фигуры стремительно побагровели, рога заострились и выросли, повсюду из их шкур прорезались торчащие шипы, а на ручищах наросли острые кромсатели, натуральное оружие демонов алой крови. Глаза пробужденных вспыхнули алым цветом, и по залу прокатился их яростный вопль. Алара короткими шажками расхаживала взад-вперед по кольцу вокруг арены, а теперь остановилась и улыбнулась. Хоть одна ее ловушка сработала, но нам было уже глупо отступать. «Бьем только тех, кто уже задет!» — крикнул я. «Серых не трогаем!» Остальные друды дружным взмахом крыльев окатили алую троицу залпом из клинков. Системные метки снятых хитов улетали в воздух, и это было 2-й ошибкой подряд. Уровень ярости демонов рос с каждым полученным дамагом. Их нельзя было бить кучей мелких атак, только максимально мощные одиночные. Блин, вот на что намекали мелкие пунктирные линии в символе. Множество малых атак будет ярость, но как до этого можно было догадаться? Я рухнул на демона тараном с полета, тот встретил во всеоружии, нагнув рога и выставив кромсатели вперед, один рог вонзился мне в плечо и пробил броник, -5 хитов, 72-80, сила моего собственного тарана помогла, но вершитель вошел демону в ревущую пасть и прошел мозг, ударившись в затылочную кость. Вот только демон ярости не умер. Я понял, что эти берсерки имеют пассивку. Получив смертельный дамаг, еще несколько секунд сражаться с максимальным бустом к ярости и криту. Демон сжал меня, наросты впились в плечи, он отдернул рожу и хотел ударить 2 рогами в лицо, но сзади спикировала друда и вцепилась в его голову одновременно и когтистыми руками, и мощными лапами, уперлась изо всех сил и отогнула назад, а я моментально сменил меч в инвентарь на топор и коротко резанул им горло. Алая демоническая кровь хлынула на забрало шлема, демон осел и начал сереть. Алекс держался на полете до последней секунды и изрешетил своего демона ледяными ударами, а Петрович внезапно исчез, видимо, вошел в какой-то ассасинский стелс, возник у могучего врага за спиной прямо в воздухе и воткнул нож ему в основание черепа, а 2-м без колебаний перерезал горло. Как будто привык так делать. Удар парализовал берсерка, и тот жил еще несколько секунд, захлебываясь собственной кровью перед тем, как умер. Осталось чуть больше минуты до того, как они удвоятся, — крикнул Алекс. 3 серых демонов стояли неподвижно, равнодушные и смиренные. «Алекс, береги ману», — буркнул я, приказав друдам ничего не делать. «Петрович, Твой этот, мы расправились с серыми демонами меньше, чем за минуту, нанося им смертельный удар сзади и отступая, не позволяя ударить себя в ответ. Подлый уровень, пробормотал я, когда их тела моргнули и кровища, залившая мне весь шлем и торс, исчезла. А вот хиты мои, в отличие от наших мобов, искромсавших себе ноги, не восстановились. Минимальный уровень, говоришь? Спросил сантехник нехорошим тоном. Если бы дрались наши мобы, то да, 25 на шестерых, тем же тоном спарировал я. Да и мы, как видишь, справились. Как обычно, Петрович не искал повода продлить разговор. Цель достигнута, ярус 3 захвачен. Ваши выжившие мобы получают плюс 1 ступень развития. Награда. Плюс 400 энзов, плюс 400 вранов. Время прохождения яруса. 2 минуты 59 секунд. Общее время 8.03, 8.04. Все наши бойцы выжили и стали на 3 ступени круче. Такого успеха я даже не ожидал. Бледная Элора поднималась по лестнице, сохраняя достоинство. Надеюсь, ее выдержки хватит ненадолго и вскоре царевна сорвется. Мы быстро взбирались за ней. Четвертый уровень оказался серым и туманным. Пол терялся в густой клубящейся мгле. Куда шагаешь, совершенно не видно. Ярус 4. Опасность. Цель. Перейти зал. Фаза призыва войск и покупок улучшений. Ваши ресурсы. 400 энзов 775 вранов. Неужели опасность? А мы думали, что под туманом прячется клубника. Это тот, с черными точками, напомнил Петрович. Наверняка скрытые ловушки, предположил Алекс. Смотри, за сотню усиления потоки ветра, давай купим и сдуем туман с пола. Нет, это очевидное и логичное решение, которое первым приходит в голову, возразил я. Алара ждет, что мы так и сделаем. Если сдуть, наверняка станет только хуже. Как может быть хуже от сдутого тумана? Хмыкнул Петрович. Хочешь проверить? Меня порядком утомил перманентно недоверчивый тон от чувака, который видел уже с пяток абсолютно верных решений, которые я выдал, когда он сам собирался принять неверные. Меня всегда заводило, когда окружающие в упор не видят моей правоты. Недостаток, конечно, на такое надо абсолютно плевать, не позволять тщеславию руководить твоим настроем. Поэтому ближе к делу, Яр, ближе к делу. И пытаться перелететь туман мы не будем, потому что на предыдущих уровнях полет очень помог. Значит, рано или поздно будет так устроено, что именно летающих ждет ловушка. А как тогда добираться? Озадаченно спросил маг. Не идти же в туман. Аквесы, сканируйте зал. Я и сам закрыл глаза, сосредоточился на чистоте и попытался почувствовать, что лежит впереди. Сразу же ощутил всемерное дыхание магии мглы. О, это очень интересная стихия, одна из моих любимых. Мало того, что сумрак отражает материальный мир слоями мягкой, пластичной и колеблющейся мглы. Попав туда, легко заблудиться, затеряться и не выбраться на поверхность, не вернуться в материальный мир. Мало того, что магией этой стихии можно оживлять чужие тени и заставлять их атаковать собственных хозяев, или просто выполнять разные приказы, или прятать в собственных тенях что-нибудь ценное. Так из мглы еще можно лепить все, что угодно. Предметы, оружие, дома и даже живых существ. Ну, псевдоживых, наделять их подобием разума или подселить в них осколки душ. Это крайне интересная и большая тема. В другой жизни я пошел бы в башню алхимиком, чаромантом и тенеплетом и создавал бы произведения искусства, совершенных воителей и иных созданий, вылепляя идеальные тела для каждой задачи и наделяя дополнительными свойствами благодаря зачарованиям и алхимии. Эх, за сильным веянием мглы было что-то еще. Я с трудом ощутил неприятную пустоту под ложечкой, словно голод, только не физический, а магический. Нокс, магия ничто и бездны, скрытая во мгле. Тут картинка разом сложилась. Похоже, это лабиринт-прорех, сказал я почти уверенно. Если пойдем прямо, то заблудимся в слоях сумрака, а попробуем сдуть. Нокс впитает нашу магию и туман станет сильнее. Попытка пролететь по залу закончится тем, что магию впитает и мы свалимся прямо в туман. Любое неграмотное воздействие на мглу Нокса ее только усилит. А ловушки-прорехи рассеяны по всему залу. Как только попадешь в сумрак, Нокс начнет тебя дрейнить, пить силы и разрушать тело. Говоря это, краем глаза заметил, что руки Алары дернулись в изумлении. Она едва сдержала пораженный жест. Да как, блин, да вот так, девочка, 15 лет придумывал и проводил игры по этим стихиям. Чего там только не было, я знаю их куда лучше, чем ты. Страшный уровень, уже без хохмы поежился Петрович. Впервые по его пришибленному виду было ясно, что он не представляет, как бы сам вовремя понял ловушку этого яруса и смог одолеть его в одиночку. «Как же его пройти?» – воскликнул Алекс. «Идти в лабиринт теней и там искать выход, играя на перегонки с Дрейном Нокса. Или найти способ увидеть прорехи, чтобы их обойти. Наверняка есть какой-то верный маршрут, подсказка может прятаться на стенах или потолке, либо в общей логике этого места, но пока не вижу. Вариант углубляться в лабиринт сумрака нам был абсолютно не близок». Все трое впились взглядами в сотню улучшений, пытаясь отыскать индульгенцию. Во, короткий палец Петровича ткнул в одну из плашек. Астральный слепок позволяет получить информационную ауру зала. Должно быть оно. Отлично, медленно кивнул я, вчитываясь в описание. Походу, сантехник нашел козырь. За четвертый ярус 400 вранов, крякнул он. Жадюги, если эта штука даст нам безопасный маршрут или покажет места ловушек, она того стоит. 400 монет за инстовин уровня – отличная сделка. Просто нужно было понять, что пытаться пройти этот зал напрямую или использовать здесь магию нельзя. Просто, нервно хмыкнул Алекс. Купили слепок, применили, и по клубящейся мгле пробежала стремительная сияющая нить, маршрут по узловым точкам зала и позволяющая избежать ловушек. Мы разом выдохнули, а Элора кротко вздохнула и отправилась на пятый этаж, не дожидаясь, пока мы пройдем этот. За буквально 5 шагов до лестницы я притормозил остальных. Секунду. У нас 400 свободных имзов с прошлого этажа, а этот почти прошли. Купим новых бойцов, чтобы сразу выросли в уровне. Наши силы украсили два крайне дорогих моба. Один витражник за 250 имзов и один кошкоглавый зев. Адепт-менталист за 140, так как нам нужно было закрыть направление ментала и контроля в своей микроармии. Скорее не чтобы подчинять волю врагов, а чтобы не дать подчинить нашу, а то возьмет кто-нибудь моих же улучшенных сахаров под контроль и натравит на нас. Итого мы получили мощнейшие из доступных средств разведки плюс оптимального защитника от доминации. Оба существа были старшего тира, поэтому и стоили дорого, но чем круче существо, тем круче оно и будет расти с каждым взятым уровнем. Будущий профит, а витражник был и сам по себе хорош. Высокая переносимость любой магии, жаркий внутри, так что с резистом к финальной солнечной вершине. И летает, и стреляет комочками плазмы. Прямо мини-крейсер. Все, можем идти. Цель достигнута, ярус 4 захвачен. Ваши выжившие мобы получают плюс 1 ступень развития. Награда. Плюс 500 эмзов, плюс 500 вранов. Время прохождения яруса. 7 минут 16 секунд. Общее время 15:45, 15:46. На пятом символе какие-то волны, предупредил Петрович. А я барахтаюсь не ахти, зато моя стихия, с надеждой заметил Алекс. Пятый зал впечатлял. Гладкий прозрачный пол, полированный до уровня опасной скользкости, и сквозь него видно, на какой мы уже высоте. Предыдущие этажи просвечивали, как призрачные, а внизу виднелась острая вершина горы, на которой рос хрустальный шпиль. В общем, каждый шаг требовал физического напряжения, чтобы не поскользнуться, и психологического, чтобы справиться с головокружением от высоты. При этом стены и потолок зала состояли из пенистых волн и валов, над нами нависли перевернутые пейзажи бурных морей, и поминутно долетали холодные брызги. Ярус В. Маневр. Цель. Опознать и уничтожить реликт. Фаза призыва войск и покупок улучшений. Ваши ресурсы. 510 инзов, 875 вранов. Хрупкость, нестабильность, ярость, опасность, маневр. Пока витражник выполнял приказ и сканировал этаж, я повторил название всех уровней. Должна быть какая-то логика, о чем вообще говорят эти слова. О войне, чутко предположил Алекс, и я осознал, что мальчишка первым выстрелом попал в самое сердце смысла. Слушай, а ведь похоже, жизнь на войне хрупка, как на первом уровне. В бою царит полная неразбериха, как на втором. Важны одновременно и боевая ярость, и трезвый расчет, как на третьем. Вокруг опасности и ловушки, которые нужно разведать, как на четвертом. Требуются смелые и рискованные маневры, как на пятом. Ты прямо Сунь Цзы, или как его, шмыгнул носом Петрович. Поэт войны, ёпта. Витражник не нашел вообще ничего, вот тебе и трата 250 инзов. Пол был пуст и гол, а каменные воды глубоки и непроницаемы, даже мощные сканы дорогого разведчика и дивинатора не проникали сквозь изменчивую, скрывающую толщу воды. Неудачно вышло. Аквисцы подтвердили мощнейшую магию воды в стенах и потолке, добавили, что природными сенсорами родной стихии чуют присутствие сильных водных существ. Пол был пропитан магией тверди и отвратительно скользкий, удержать равновесие не мог почти никто, а двух наших друт, вылетевших в разведку, тотчас утащили щупальца кракенов и головы морских змей, бившие из волн, как отростки Сциллы из мифа про Одиссея. Судя по отзвукам битвы и бурлящей воде, они пали смертью героинь, а волны окрасились зеленой кровью монстров, но по большому счету две друды погибли зря, ведь вряд ли они заметно истощили силы морских гадов. «И где этот реликт?» – недоуменно буркнул Петрович. «Вокруг его нет, как в унитаз смыло. А ведь ты прав», – сказал я. «В смысле, он не может быть тут и лежать на полу, мы бы увидели. Даже витражник ничего не нашел. Значит, реликт на глубине, больше негде. Выходит, нам надо нырять в стену или в потолок, или дать щупальцам себя утащить. Это единственный способ, сука», – восхитился Петрович. «Не, шеф, ныряй сам, ты у нас крутой, продвинутый, а у меня волнофобия». «Ладно», – легко согласился я. «Алекс, у тебя есть заклинание дышать под водой, водный пузырь, ага, давай со мной, щупальца против щупалец. Я купил в нашу армию пару неприятных инсектоидов-стелсеров, напоминавших одновременно стрекоз и богомолов, на будущее. Летать они не могли, но круто прыгали и планировали, а еще уходили в эфир и атаковали оттуда, как из засады. Если надо будет убить кого-то конкретного из врага, то это наши кандидаты. Еще купил 4 дешевых плывунцов, подводных ящеролюдов, которые могли дышать под водой. Они послушно нырнули первыми, прощайте, камикадзе, и отвлекли часть морских чудищ на себя. Ни один из них не вернулся. Затем щупальца и морды схватили и нас с Алексом, и потащили на глубину. Только глубина находилась в данном случае наверху, под потолком. 4 минуты спустя волны схлынули и настенное море исчезло. Последний пенистый вал вынес нас с Алексом на пол, где мы и скорчились, тяжело дыша. Я с трудом поднялся, изрядно потрепанный и помятый, 59 хитов, весь в легкой слизи, которая, впрочем, тут же исчезла. Водный пузырь Алекса очень помог, но пройти испытание можно было и без него. На потолке нашелся десяток платформ с воздухом, реликт находился в одной из них, и всплывать вверх оказалось проще, чем нырять глубоко вниз. Я мельком видел, как юный культист схватился с крупным спрутом и заморозил ему щупальца, а концы своих щупалец оледенил и пронзил ими мозг врага. Это было эпично. Затем мы с Алексом одновременно увидели слегка сияющую раковину. Я добрался до нее первым и разбил ударом меча. Тут море и схлынуло, опустив нас вниз. В целом, очень неприятный уровень, но не такой убийственный, как казалось. Очередное свидетельство военной поговорки. «Смелость города берет. Ну вы круты, мужики», – поразился Петрович. «А я уж думал, решили к девке в рабы». Шутка была не очень приятная. «Яр, у меня силы начинают кончаться», – шепотом сообщил маг, кашляя и сплевывая воду. «Забавно, что именно он наглотался, а не я. Береги на финальный бой», – кивнул я. 6-й этаж пойдут уже наши солдаты, мы свое отбегали». И Петрович, и Алекс выдохнули с большим облегчением. «Цель достигнута, ярус В захвачен. Ваши выжившие мобы получают +1 ступень развития. Награда. +600 энзов, +600 вранов. Время прохождения яруса. 5 минут, 4 секунды. Общее время 21.01, 21.02. Алара ждала нас на лестнице, и когда мы пошли по ступеням вверх, тихо зашагала рядом со мной. «Я была не права», — негромко сказала царевна, опустив голову и не глядя мне в глаза. «Я тебя недооценила. Что это значит?» Решила сменить тактику и давить на лесть. Лучше бы втиралась в доверие к Алексу, он к ней неровно дышит. Или осознала, что поражение реально, и заискивает, чтобы выпросить пощаду. «Твоя тактика впечатляет», продолжала принцесса, поправив пальчиками длинные волосы и глядя на меня беззащитно, снизу вверх. «Как ты можешь столь точно догадываться обо всем, что ждет на уровнях?» «Не слышу, что ты говоришь», вздохнул я. «Слишком громкий поток лести». «Это не лесть». Она схватила меня за рукав, такое слабое, но решительное прикосновение, полное эмоций. «Умеют же девчонки». «Слушай, царевна, вот ты выросла как правительница, с детства полюбила власть и привыкла манипулировать неподготовленными претендентами. Это я могу понять, дурное наследие и воспитание. Печально, что тебе не жалко тех, кто гибнет в шпиле. Но черт с ней, с человечностью, злая так злая. А неужели тебе не хочется хоть раз перестать притворяться, к Хоть раз перестать менять маски и просто стать самой собой, на минутку, это же такая свобода. Алара смотрела на меня одновременно удивленно и лукаво, приоткрыв алые губы с блестящими жемчужными зубами. А если это и есть я сама, и тебе нравится быть лживой и жестокой, я не такая. Ничего иного, кроме обмана и жестокости, я в твоих уровнях пока не видел. Царевна прикусила губу и посмотрела на меня уже практически восхищенно. «Откуда ты такой взялся?» – неверя спросила она. «Загадочная маска, проклятие и сильный взгляд. Как бы я хотела заполучить тебя в рабы, ты даже не представляешь, что бы мы могли вытворять вместе. Если я тебя повергну, это будет праздник, вот увидишь». К концу ее речи стало уже ясно, что царевна издевается. Не без доли истины, которая есть в каждой шутке, отчасти она и правда мной восхищалась. Но психологическая битва была отнюдь не выиграна. Алара хихикнула, очаровательно улыбнулась и величаво двинулась вверх. Я смотрел, как тонкое платье на голое тело очерчивает ее формы, одновременно проступающие и неуловимые. Она была как кошка, играющая с мышами, и на секунду ей удалось меня обмануть, надеюсь, в последний раз. И очень надеюсь, что вместо мыши она встретит, не знаю, хотя бы голодного лиса, а лучше волка. Черт его знает, какой я зверь. Шестой уровень раскрывался перед нами, это был мрачный, готический зал из темного камня, украшенный множеством статуй, вмурованных в стены, изогнутых в муке и агонии. Они словно окаменели заживо, руки и фигуры скорчены, лица искажены. Тени, так назывался этот ярус. Кажется, мы вступили на территорию павших, которых и пытались освободить. Глава 11. Путь павших. Алара замерла на черном постаменте, словно живая статуя самой себе, и привычно смотрела сверху вниз. Гордое лицо светилось величием, словно шпиль штурмовала не тройка начинающей шушеры восьмого уровня, а вершились дела эпических пропорций. Хотя для мирных племен долины Вилария эта битва и правда могла оказаться судьбоносной. Если мы победим, то изменим их жизнь. Алекс любовался царевной с горящими глазами, ну прямо восхищенный подданный. Похоже, если юный маг выживет, Алара будет сниться ему как минимум до конца пубертатного возраста. Петрович не обращал на красотку внимания, мельком глянул, не нашел ничего интересного и теперь внимательно шарил взглядом по статуям. Как и положено Роге, он искал скрытых врагов и возможные подвохи. Кстати, я понимал это, даже не глядя на сантехника, а чувствовал наиболее выраженные движения его мысли через нашу ментальную связь. Интересно, в какой мере он может ощущать мои поверхностные стремления. К счастью, я заранее подумал об этом и после установления связи выкинул из головы все, кроме того, что происходит здесь и сейчас. Вас окружают павшие, царевна указала на несчастных, застывших в агонии. Они изо всех сил пытались выжить и достигнуть победы, но не смогли и рухнули в бездну. Посмотрите хорошенько, скоро среди этих статуй окажетесь вы. Будете также гибнуть, в бессилии заламывать руки, но мольбы не помогут. Сила нашего рода запечатлеет ваше поражение и оставит здесь навсегда. Вы уже часть этих стен, моя собственность, просто еще окончательно этого не поняли. Уверенность в ее голосе вместе с суровой красотой этого места производили впечатление. Но я заметил, что ни на одной из фигур нет следов испепеления и ожогов. Хм, если мы угадали содержание финального яруса, то наверху ждут потоки слепящего света. А коли царевна говорит правду и перед нами тела погибших, то что-то не сходится. Я украдкой проверил символ. Солнечный диск, покрытый тончайшей, едва заметной штриховкой, и потоки лучей, акцентированно идущих вниз. Сложно интерпретировать как-то иначе, чем испепеляющий жар. А что за сила нашего рода, которая обращает живую плоть в камень? Магией сияющих была соларная энергия, Т.Е. Аурис плюс огонь, а превращать плоть в камень – это прерогатива тверди. Нет, тут явно противоречие. Да и камень ли это? Поверхность статуи была темной и какой-то бестекстурной. Когда смотришь на минерал, даже со стороны видна его шершавость, зернистость и т.д. А внешность этих статуй казалась неясным маревом без текстуры вообще, я раньше такого не встречал. Захотелось подойти и изучить материал, из которого они сделаны. Должна отдать вам должное. Первые ярусы вы одолели блестяще, Алара взглянула на меня, как на ценный экземпляр породистого человека. Еще никто не применял тактику купить максимум бойцов в долг и заслонять их собой, рискуя жизнью, чтобы дать возможность вырасти на максимальный уровень. Браво! Вы прошли 5 ступеней к славе почти без потерь, и это впечатляет. Надо же, она впервые искренне сказала что-то хорошее, но завершение близко. Ты просил правду, выскочка смертный, вот тебе правда. Первые ступени были обманчиво просты, и вы получили минимум даров шпиля на развитие своих войск. А большинство ресурсов защиты я вложила в последние две ступени. Их вам не пройти. Петрович покосился на меня и мысленно хмыкнул. Как по твоему сценарию шпарит. Алара взмахнула руками и прочертила в воздухе сложный темный узор. Моя чистота тут же почуяла стихии. Нокс, сила распада и пустоты, и мгла, магия тени, то же сочетание, что на четвертом ярусе в лабиринте сумрака. Вот только интенсивность и мощь энергии была такой, словно царевна влила в заклинание пару сотен энзов. Елки, какого же она уровня? Внутри похолодело. С такой силой Элора могла в любой момент разметать нас на атомы. Но, выходит, не могла. Башня не позволяла хозяйке долины воздействовать на нас ничем. Кроме уговоров и манипуляций, Алара не могла причинить нам прямой вред или самой сражаться с бойцами, штурмующими шпиль. Во-первых, из-за правил этажа и идущей здесь игры. А во-вторых, по закону равенства. На встрече землян Рыжий Кнут Бородач рассказал о встрече с другим восходящим. То был гуманоид 55-го уровня, сверху донизу покрытый вязью татуировок. Лесоруб испугался, что чужак нападет, а он будет бессилен с ним справиться. Но они лишь вежливо пообщались и разошлись. А на осторожный вопрос Кнуда узорный маг объяснил, что башня защищает претендентов, и закон равенства гласит, атаковать можно лишь тех, кто слабее тебя на 5 уровней, не более. Вот слабый может напасть на сильного когда угодно, обычно себе на погибель, но не в обратную сторону. И это правильный закон, который защищает инвестиции башни, не дает крутанам истреблять новичков ради забавы, если, конечно, те сами не нарвались. Когда Ингвар-искусник склонял меня стать его учеником, я не боялся прямой атаки, понимая, что пока сам не ударю, Вран не сможет причинить мне вреда. Но это значило, что у нас на одну угрозу больше. Ни в коем случае нельзя атаковать Элару, ибо в ответ она просто сотрет нас в порошок. «Тени, призываю вас!» — воскликнула царевна. И ее голос разнесся по залу, эхом прошелся по сводам, да свершится воплощение. Около десятка статуй содрогнулись от зова, из них поползла дрожащая бесформенная тьма, и стало видно, что каждая фигура – это прозрачная пленка затвердевшей пустоты в форме погибшего героя, а внутри нее черная эссенция. Вот почему статуи казались бестекстурными, и вот каковы были павшие духи Нокса и Мглы, пленники хрустального шпиля. 10 из них пробудились и шагнули на каменные плиты. Мы с изумлением смотрели, как мощная магия Элары воплощает духов в материальные тела. Ну, псевдоматериальные, сотканные из мглы. Они будут твердыми какое-то время, но на сражение вполне хватит. Секунды спустя перед нами застыли 10 бойцов, оформилась одежда и доспехи, оружие. На поверхности тел появились текстуры и краски, они выглядели почти как живые. Существа разных рас, даже пара людей, хотя, судя по одежде и разрезу глаз, они не с земли. Базовые данные были открыты, и мы в легком шоке увидели, что уровень слабейшего из противников 16, а сильнейшего 24. А еще он, вместе с парой других, был представителем необычной расы. Круглый лысый череп и маленькие ветвистые рожки, глаза гексагоны и гексагональные ушные отверстия, и руки с 7 пальцами. Но это был не Виларий, изображение и статуэтки которого мы встретили, посещая народы долины, а крепкий немолодой рыцарь в тяжелом доспехе, с рогатой палицей в руках. Я вспомнил, каким домашним задохликом был сегодня утром и насколько вырос за всего-то 8 уровней. Напротив нас стояли бойцы куда круче. Не думаю, что даже в десятером они справятся со всем нашим отрядом сильно подросших мобов. Но 100% они будут первым делом пытаться убить Алекса, Петровича и меня, и 90%, что преуспеют. Дело плохо. «Пленники шпиля, я дарую вам жизнь», — воскликнула Элара с чувством и страстью. Взгляды павших выражали жадную, голодную тоску и вместе с тем радость от пробуждения, они неотрывно следили за хозяйкой. «Уничтожьте моих врагов, и я верну вас в сущие из пустоты навсегда. Ваша мука прекратится». Картина прояснялась. Мой мозг работал с лихорадочной быстротой, пытаясь сложить все элементы пазла. Итак, любой претендент, погибший в долине Вилария, становится душой тенью, привязанной к этажу, это мы поняли раньше. А сейчас стало ясно, что владыки шпиля погружают павших в ничто, где они страдают. Ведь пустота мучительна для существ, рожденных в бытие и привычных хоть к чему-то, к материи, пространству, цветам и краскам, ощущениям. А в Ноксе нет практически ничего, и для живого существа, тем более разумного, находиться там – пытка. Поэтому каждый из стоящих напротив больше всего на свете хочет стать живым, а не висеть год за годом в ужасном состоянии ни жизни, ни смерти. Мда, я начинаю ненавидеть Элару. Сколько несчастных пленников готовы раболепно выполнять любые капризы царевны, лишь бы только она позволила им быть, хоть немного. Отвратная власть, я бы такой не пожелал. А этой гаде не нравится, и она хочет сделать то же самое с нами. Еще стало ясно, что этаж Ствердефенси штурмовали группы претендентов разных уровней, и сейчас перед нами выстроился цвет Ларинова войска теней, лучшие из тех, кого она победила за несколько лет управления долиной. Обычно царевне не требовалось призывать самых сильных, на предыдущих претендентов хватало духов послабее, и вряд ли приходилось обещать им воплощение в тело навсегда, достаточно было подарить отпуск из пустоты в реальность на пару дней. Но сегодня на весах была собственная жизнь Лары, так что она решила играть в полную силу. Ну а последнее, что я в этот момент понял, тут же озвучили оба моих соратника по неволе, вернее, один мой и один вражеский. «Вот засада», – тихо и растерянно произнес Петрович. «Яр», – Алекс испуганно тронул меня за рукав, – «это ловушка. Чтобы пройти ярус, нам придется атаковать тех, кто выше нас уровнем, и тогда они смогут ответить. А если не будем атаковать, тогда не пройдем и все равно проиграем. И раз мы стали частью штурмующего отряда, то даже если атакует кто-то из наших мобов, защитники смогут бить в ответ по нам, а мы с врагами такого уровня не справимся». В голосе парня звучал страх. Алара смотрела на нас сверху вниз и улыбалась. «Погоди паниковать. Я вышел к павшим, вынул вершитель и опустил к их ногам. Сдаюсь». Улыбка Алары поблекла, в ее напряженном взгляде блеснуло подозрение. «Павшие, вы можете убить меня и получить подачку от хозяйки, но вы были в плену сияющих достаточно, чтобы понимать итог. Рано или поздно она забудет свои обещания, ей надоест тратить силы и обновлять ваши тающие тела из мглы, и она найдет причину, повод, оплошность, к которой можно придраться, и вернет вас в бездну пустоты, обратно в бессрочную муку. Потому что такова власть сияющих, все мы, лишь вещи и рабы для царевны, и что ни делай, для всех нас неминуема мучительная смерть». Павшие молчали, взирая на меня бесстрастно. Их лица отвердели за месяцы и годы в плену пустоты, чувства выцвели, у некоторых от былой человечности остался лишь остов. Другие попали в рабство недавно и еще боролись, пытались сохранить свою личность от распада, но уже начинали понимать бессилие своего положения и безнадежность ситуации. «Если сегодня Элара победит, мы все сгинем, растворимся в пустоте Нокса. Хозяйка может опустить нас, сделать свободными», — глухо, лихорадочно ответил один из павших. В его фигуре было больше всего цвета, деталей прежней одежды и убранства. Видимо, он попал в плен позже остальных, и в нем еще теплилась надежда как-нибудь выбраться на свободу. Сейчас, говоря это, он поднял исхудавшее лицо с ввалившимися щеками и посмотрел на Элару тоскливым, умоляющим взглядом. «Госпожа, если мы исполним твою волю и убьем их, ты проявишь милость и отпустишь нас?» «Отпущу, не колеблясь», — сказала девчонка. Но ее голос едва заметно дрогнул, потому что она врала. «Не сможет», — отрезал я. «Она может только пользоваться системой и не в силах ее изменить. Поэтому может только дать вам передышку от небытия, но полноценно возродить и отпустить на свободу не способна. А сейчас просто врет». «Но госпожа, наследница Вилария и владычица долины». «Нет», — сказал я настолько уверенно, что сам удивился, потому что к сему моменту был на самом деле абсолютно уверен. «Да что ты знаешь», — воскликнула царевна в бешенстве, сжимая кулаки. «Что ты можешь понимать в нашей вековой долине, чужак, который явился сегодня? А что тут особенно понимать, Алара? Все видно, если смотреть вокруг и думать головой. Шпиль создал маг света, а ты, маг тьмы», — ответил я. «Сияющие не создали долину, а захватили ее, и Виларий защищал свое творение до последнего вздоха. Да что там, он с самого начала создал алтари мобов, хрустальный шпиль и места защиты, годами искал идеальную тактику, именно для того, чтобы защитить долину от вас, от сияющих, которые в итоге победили и захватили ее.